15. Пятничный выпуск «Всякой всячины» вышел из печати на 2 часа раньше обычного. В нем рассказывалось о случившемся в Уайлдкэте. Напечатанный крупным шрифтом заголовок первой полосы гласил: «Блэк Рикки потерпел крушение поезд. Девятка и прогулочный поезд сошли с рельсов в результате отчаянного увеселительного пробега. В четверг вечером легендарный паровоз «Девятка» с ревом пронесся через поселок Уайлдкэт и сорвался с крутой насыпи, не вписавшись в коварный поворот. Он сошел с рельсов и рухнул в мутные воды Белла-Крика. Один человек погиб, 40 получили ранения. По свидетельству очевидцев, состав, предпринявший этот злополучный пробег, незапланированный и явно незаконный, покинул сортировочную станцию Сода-Сити в 9:15. Постоянно сигнале он промчался в южном направлении и миновал Кеннебек, Пикакс и Литл Хоуп, чудом избежав столкновения с товарным составом из 20 вагонов. Жители Уайлдкэта, услыхавшие непрекращающийся вой гудка, означающий, что паровоз потерял управление, бросились к железнодорожному переезду как раз в то время, когда последний вагон, громыхая, пронесся вниз по насыпи. Дорожные знаки на подъезде к городу четко указывают на ограничение скорости в этом месте. Ведется расследование с целью установить, была ли авария результатом неисправности паровоза или ошибкой машиниста. И в том, и в другом случае Сода-Сити-линии снимает с себя ответственность за происшедшее, поскольку, по словам представителя железнодорожной компании, прогулочный поезд стоял на частном запасном пути. К моменту сдачи номера в набор причина неожиданного пробега еще не была установлена окончательно. Представитель полицейского департамента Локмастера назвал злополучный пробег увеселительной прогулкой недоумков железнодорожников, умеющих кидать уголь. Как известно, прогулочный поезд является собственностью Флойда Тревельена, находящегося в розыске по обвинению в мошенничестве в связи с Ламбертаунским судным банком. Бригада и пассажиры полностью состояли из обитателей дома престарелых для железнодорожников, что в Сода-Сити. И единственным погибшим оказался машинист Освальд Пен, 84 лет, пенсионер, 50 лет проработавший в Сода-Сити линии. Он имел выдающийся рекорд безопасности. Тревельену он приходился тестем. Пассажиры и все остальные члены бригады вспрыгнули, чтобы спастись до того, как поезд потерпел крушение. 18 человек получили увечья и доставлены в больницу. 22 оказали медицинскую помощь на месте. Они были подвергнуты допросу. Не исключается возможность тайного сговора. Один из врачей, прибывших на место преступления, сказал: «Все эти старики уже давно перешагнули за пенсионный возраст. Похоже, они хотели напоследок тряхнуть стариной. Они не подозревали, что их кости к старости стали более хрупкими в результате очень много переломов». На призыв о помощи отозвались бригады скорой медицинской помощи и добровольческие спасательные пожарные службы из Локмастера, железнодорожного узла Блэк-Крик, из Флэп Джека, из Литл Хоупа. Шерифам обоих округов пришла на помощь полиция штата. Аварийно-спасательное оборудование прибыло из Флэпджека, чтобы расчистить пути и дать возможность пройти товарным составом, следующим с юга на север. Сам деревянный мост Блэк-Крики не пострадал, но рельсы и шпалы подлежат замене. Бригадир ремонтных рабочих, прибывших на место происшествия, заявил: «Поезд несся с такой скоростью, что с мясом вырвал рельсы и поставил их торчком, как телеграфные столбы. Господи, это же чистое безумие!» За сутки до того, как заголовок передовицы потряс город, Райкер и Квиллер с разными чувствами уезжали с места крушения. Один был оживлен, другой подавлен. Райкер строил предположение, что поезд украли обманутые Тревельеном вкладчики, влекомые бессмысленной жаждой мести.